Глава 3. О том, как техника и находчивость могут возместить недостаток храбрости, и о том, как в плавании надо использовать все обстоятельства, вплоть до личного недомогания. Дальнее плавание. Слова-то какие. Вы задумайтесь, молодой человек, прислушайтесь к музыке этих слов. Дальнее. Даль. Простор необъятный. Пространство. Не правда ли? А плавание? Плавание — это стремление вперед, движение, иными словами. Значит так, движение в пространстве. Тут, знаете, астрономией пахнет. Чувствуешь себя в некотором роде звездой, планетой, спутником на худой конец. Вот поэтому и тянет таких людей, как я, или, скажем, как мой тезка Колумб, в дальнее плавание, в открытый океан, на славные морские подвиги. И все же не в этом главная сила, которая заставляет нас покидать родные берега. Если хотите знать, я вам открою секрет и поясню, в чем тут дело. Удовольствия дальнего плавания неоценимы, что говорить. Но есть большее удовольствие — рассказать в кругу близких друзей и случайных знакомых о явлениях прекрасных и необычайных, свидетелями которых вы становитесь в дальнем плавании, поведать о тех положениях, порой забавных, порой трагических, которые то и дело ставит вас превратная судьба мореплавателя. Но в море, на большой океанской дороге, что вы можете встретить? Воду и ветер, главным образом. А что вы можете пережить? Штормы, штиль, блуждание в туманах, вынужденные простои на мелях. Бывают, конечно, и в открытом море различные необычайные происшествия. И в нашем походе их было немало, но в основном про воду, про ветер, про туманы и мели многого не расскажешь. Рассказать-то, положим, можно бы. Рассказать есть что. Бывают, допустим, смерчи, тайфуны, жемчужные отмели, мало ли что. Все это поразительно интересно. Ну, рыбы там, корабли, спруты тоже, и об этом можно рассказать. Да вот беда, столько уж об этом порассказано, что не успеете вы рот раскрыть, все ваши слушатели сразу разбегутся, как караси от акулы. Другое дело заходы, новые берега, так сказать. Там, знаете, есть на что посмотреть, есть чему удивиться. Да-с. Недаром говорят, что город — то норов. Вот поэтому такой моряк, как я, любознательный и не связанный коммерческими интересами, старается всячески разнообразить свое плавание заходами в чужие страны. И в этом отношении плавание на маленькой яхте представляет бесчисленные преимущества. А как же, знаете, встали вы, допустим, на вахту, склонились над картой. Вот ваш курс. Справа некое царство, слева некое государство, как в сказке. А там ведь тоже люди живут. А как живут? Интересно ведь посмотреть хоть одним глазком. Интересно? Извольте, полюбопытствуйте, кто же вам не велит? Роль на борт, и вот уже входной маяк на горизонте. Вот так-то. Да-с. Мы шли с попутным ветром, туман лежал над морем, и беда бесшумно, как призрак, милю за милей глотала пространство. Не успели мы оглянуться, прошли Зунд, Категат, Скагеррак. И вот на пятые сутки на рассвете туман рассеялся, и по правому борту у нас открылись берега Норвегии. Можно было пройти мимо, но куда торопиться? Я скомандовал: «Право на борт!» Мой старший помощник Лом положил руль круто направо, и 3 часа спустя цепь нашего якоря загрохотала в красивом и тихом фьорде. «Вы не бывали в фьордах, молодой человек?» «Напрасно! Непременно побывайте при случае!» Фьорды или шхеры, другими словами, это, знаете, такие узкие заливы и бухточки, запутанные, как куриный след. А кругом скалы, изрытые трещинами, обросшие мохом, высокие и неприступные. В воздухе стоит торжественное спокойствие и нерушимая тишина. Красота необычайная. «А что, Лом?» — предложил я. «Не сойти ли нам погулять до обеда?» «Есть погулять до обеда!» — гаркнул Лом, да так, что птицы целой тучей поднялись со скал, а эхо, я сосчитал, 32 раза повторило: «Беда, беда, беда!»